«Спокойной ночи, папа», — ответил он. И вдруг понял, что это не голос отца. Незнакомец говорил резче и как будто бы в нос. Мальчик бегом вернулся в гостиную, родители уже ушли к себе в спальню. Только попугай в гордом одиночестве сидел на жердочке. «Мэдисон?» — неуверенно произнес Гарри. «Ты что-то сказал?» Глава третья. «Наверное, все-таки это был папин голос», — думал Гарри, постепенно проваливаясь в сон, где попугаи говорили с ним на непонятных языках, и он решительно не знал, что ответить. Сон постепенно превратился в кошмар, где Гарри стал крошечным, как подсолнечное семечко, а огромный попугай гонялся за ним по всей клетке. Гарри проснулся в холодном поту. На часах было 5:30. За окном начинало светать. Он полежал в кровати еще несколько минут, радуясь тому, что кошмар оказался всего лишь кошмаром. Но, вспомнив про попугая из сна, Гарри подумал о настоящем. «Ладно, допустим, дядюшка Джордж не научил Мэдисона разговаривать, но это еще не значит, что я не смогу. Попугаи всего лишь подражают людям. У них нет своих мыслей, они просто копируют чужую речь. Значит, если все время повторять одно и то же слово, попугай рано или поздно его запомнит. Думаю, сотни раз будет достаточно. А потом мы возьмемся за следующее слово. Сегодня воскресенье. Мама с папой встанут еще не скоро. Самое время для первого урока. Но с какого же слова начать? Придумал. Я научу его говорить свое имя. Но было бы слишком просто научить его говорить Мэдисон. Это все равно, как если бы я говорил всем подряд. Гарри. Нет, лучше сразу выучить его говорить «меня зовут Мэдисон». Гарри вскочил с кровати, надел халат, вышел из комнаты и в кои-то веки медленно спустился с лестницы, как обычный человек. Поплотнее закрыв за собой дверь в гостиную, он подошел к столу и остановился перед клеткой. Прильнув к прутьям, мальчик сделал свирепое лицо совсем как у следователей гестапо из фильмов. «Существует много способов заставить тебя заговорить», — процедил он сквозь зубы. Попугай ответил молчанием. Гарри тяжело вздохнул. «Сто раз», — подумал он про себя. «Мне нужно будет повторить слово 100 раз, и тогда все будет как надо». Припав к решетке в таком месте, где, как ему казалось, у попугая должно быть ухо, Гарри громко и медленно заговорил, хорошо проговаривая каждый звук, словно его собеседник был тук на ухо. «Меня зовут Мэдисон». Попугай задумчиво почесал лапой серую голову. «Я понял, дружище», — сказал он вдруг совершенно отчетливо. «Какое, однако, невероятное совпадение! Видишь ли, меня тоже зовут Мэдисон». Гарри так и застыл. С раскрытым ртом. Он испытал одновременно целую бурю чувств. Смущение, удивление, волнение. «Что-то не так?» — учтиво спросил Мэдисон. «Язык проглотил». «Ты умеешь говорить?» — просипел Гарри. «Угу. Как человек, естественно. Впрочем, какие-то различия в произношении у нас с тобой, конечно, будут. Я все же вырос в Америке. Но что-что, а говорить я уж точно умею. Но мне казалось, попугаи могут лишь повторять заученные слова. Все зависит от того, кто их учил. Я, например, провел полжизни у профессора лингвистики. Он ушел в мир иной, но парень, что это был за великий человек? Дядюшка Джордж, ты племянник Джорджа Холсворта? Нет, его племянник мой отец, но я тоже зову его дядей. Мэдисон снова почесал голову. «Вот те раз!» — воскликнул он. «Это все объясняет. Меня засунули в какой-то ящик, отвезли в аэропорт, и через некоторое время я понял, что уже нахожусь в Хитроу. И тогда я сказал себе: Мэдисон Холсворт, боюсь, что тебе судьбой уготован лондонский зоопарк. Но вместо этого я снова попал в семью. Парень, как я рад, что все так счастливо обернулось». Попугай возвел глаза к потолку. «А все благодаря Джорджу», — с благоговением вымолвил он. «А почему дядюшка Джордж назвал тебя Мэдисон?» — полюбопытствовал Гарри. «В честь Джеймса Мэдисона, 4-го президента Америки с 1809 по 1817 год. Он управлял страной сразу после Томаса Джефферсона и перед Джеймсом Монро». «О!» — только и сказал Гарри. «Но почему именно в честь 4-го?» «Все очень просто. — ответил Мэдисон. «Я был его четвертым попугаем. Вашингтон скончался во сне. Адамс умер от пневмонии. А Джефферсона съела кошка».